Я лечу по прямой, приз сегодня будет мой. Начинаю сейчас, в сотый раз я жму на газ. И до финишной черты мне осталось мили три. Поставь три иконки впереди, 12 ночи мы одни. И светят города огни. Я разгоняюсь с места и вспоминаю детство. Где мои тормоза? Разгоняюсь с места. Я с машиной одна. Это битва за успех, обгоню сегодня всех.